Иерусалим и Рим. Острые теологические разногласия по основным вопросам догмы занимали христианство до VI века. Они были связаны с расцветом философской мысли на последнем этапе существования Римской империи и в особенности с неоплатонизмом. Влиятельное философское учение, укоренившееся в III веке, основано на идеях Платона, получивших как языческую, так и христианскую религиозную интерпретацию. Ярким представителем неоплатонизма был Плотин, 205-270 годы. Неоплатонизм стремился подвести интеллектуальную базу под религиозное чувство, использовать философские идеи для обоснования мистического единения с божеством. Неоплатонизм оказал большое влияние на христианских мыслителей и, в частности, на блаженного Августина. Этот расцвет пришелся в основном на восточную часть империи. Правда, были мыслители этого толка и в западной ее части. В качестве подобного примера можно привести Августина. Эти философы были активно вовлечены в теологические споры. Никейские и халкидонские формулировки христианской догмы были составлены в философских терминах. Они были понятны в основном тем, кто владел этими терминами и осознавал их смысл. Можно предположить, что основная масса верующих не особенно вникала в тот период в философские проблемы. Тем не менее, она была осведомлена о существующих разногласиях и даже принимала в них достаточно активное участие. В западной части империи теологическими проблемами занимались гораздо меньше, чем восточной. Христианство начало обосновываться в самом Риме уже в конце I века новой эры. Во II веке уже были христианские общины в таких западных провинциях, как Галлия, Испания и Британия. Население этих стран, говорившее на латыни и получившее эллинистическое образование, стало постепенно переходить в христианство. Начиная с IV века, в христианство стали переходить и германские племена – визиготы, остроготы и ломбарды. А также другие народности приняли в IV веке арианскую форму христианства и только через несколько поколений присоединились к ортодоксии. А франки, как мы уже упоминали, во главе со своим королем Хлодвигом сразу перешли из язычества в ортодоксальное христианство. Случилось это непосредственно после захвата ими Галлии. Это событие, как и переход в свое время в христианство Константина, стало восприниматься как некая веха, переход из одной эпохи в другую, от языческой тьмы к свету христианской веры. Германцы, которых римляне называли варварами, не были привычны к абстрактной философской мысли. Философские и теологические проблемы их в то время не занимали. Следует подчеркнуть, что для них христианство являлось символом всей римской культурной традиции. Переход из язычества в христианство являлся для них культурным феноменом в не меньшей степени, чем феноменом религиозным, хотя бы потому, что христианство в то время, в конце IV – начало V века, было уже укоренившейся религией завоеванных местных народов, а церковь – одним из самых важных институтов римской культуры. Наряду с признанием божественного превосходства Иисуса над языческими богами, переход в христианство предполагал употребление латыни в качестве разговорного языка, признание римского права и изучение римской литературы. То есть переход в христианство означал для народа-победителя признание культурного превосходства побежденного народа. Поскольку христианство являлось универсальной религией и утверждало, что обладает исключительным правом на истинное знание и его интерпретацию, церковь с легкостью приняла на себя роль хранителя и распространителя великой классической культуры, истолкованной, сжатой и приспособленной к восприятию христианского мира. В сущности, церковь контролировала все области мышления и творчества. В ее руках оказались и все практические средства для сохранения и распространения культурных ценностей, система образования и армия переписчиков. Вклад церкви в создание европейской культуры был огромен, но церковь на протяжении многих веков определяла границы этой культуры, а также ее содержание. Положение церкви как хранительницы культуры определялось ее историческим развитием. Но оно сложилось также и в результате того, что претензия на обладание неоспоримой и единственной истиной породила необходимость переосмыслить классическое культурное наследие в целом и в особенности античную философию. А поскольку считалось, что античная мудрость тоже открывает некую часть истины, церковь не могла сделать вид, что мудрости этой не существует. Она успешно освоила древнее классическое наследие и включила в свое учение наиболее приемлемую его часть. За то время, пока церковь боролась за свою самоидентификацию, она значительно отдалилась от Иерусалима. Все больше и больше она обращалась к Риму, столице империи. Этот процесс начался с проповеднической деятельности Павла, который способствовал отделению церкви неевреев от церкви обрезания. Распространение христианства и рост церкви неевреев в конце первого века ускорили этот процесс. Определенные города империи, в первую очередь Рим, получили первостепенный статус церковной иерархии. Рим, столица всей империи, а затем столица ее западной части, потребовал себе изначально не только особый административный и политический, но и особый религиозный статус, который был бы выше статуса всех остальных христианских городов. Уже с первого века мифу Иерусалима стал противостоять миф Рима, а традиционному иерусалимскому руководству церкви постепенно стало противостоять реальное господство римской церкви. Когда германские племена приняли христианство, которое в значительной мере олицетворяло для них все римское культурное наследие, Рим самым естественным образом стал столицей всего христианского мира. Так завершился процесс, начавшийся в первом веке, когда два главных апостола, Петр и Павел, отправились со специальной миссией в Рим и, согласно традиции, умерли там мученической смертью и там же были похоронены. Могила апостола Петра в Риме стала к II веку местом христианского паломничества. Его наследник, епископ Рима, стал считаться преемником и наместником Петра, а позднее наместником самого Иисуса. Это сделало его первосвященником христианской церкви, то есть папой римским. Бонифаций VIII, назвавший церковь ковчегом, определил тем самым римского папу как современного Ноя. Ноев ковчег является префигурацией или прообразом единой церкви. Спастись может только тот, кто находится внутри ковчега. У церкви же есть один единственный глава – папа, исполняющий роль Ноя. Реальное и естественное положение вещей, при котором Рим, столица римского мира, на которую устремлены взоры всех провинций в поисках совета и закона, стал и столицей христианского мира, получило при этом теологическое оправдание. Поскольку апостолы Петр и Павел были главными апостолами, поскольку Петру было обещано, что он станет скалой, на которой будет построена церковь, а также в силу того, что все остальные патриархии были созданы одним апостолом, а Рим двумя, Рим даже является единственной западной столицей, в которую Павел направил послание, то именно этот город и стал столицей западной христианской церкви. Правда, Иерусалим, первая столица христианства, тоже получил статус патриархии, но не первый в списке, а последний. В пятом параграфе итогов IV Латеранского собора сказано: «Мы восстанавливаем старинную привилегию местонахождения патриархов и объявляем согласие Всемирного Священного Синода, что после Римской Церкви, которая согласно божественному распорядку получила верховную власть над всеми остальными церквями, обладающими обычной властью, как мать и наставница всех верующих в Иисуса, первое место получает Константинопольская Церковь, второе место отведено Александрийской Церкви, третья – Антиохской и четвертая – Иерусалимской. За каждый из них будет сохранен причитающийся им почет. Иерусалимская церковь, мать всех церквей, сохранила таким образом в силу исторической памяти почетное место в церковной иерархии, но римская церковь стала матерью и наставницей всех верующих и даже согласно божественному распорядку стала главенствующей над всеми остальными церквями».